Это позволило ему постепенно заново вспомнить все фильмы о Гарри Поттере, а также связанные с ними новости, небольшие видеоролики и немного фанатских теорий в интернете. Способ проникновения в комнату так и сяк описывался на каком-то форуме. «Мне нужно тайное место, куда можно спрятать вещь». Джерри продолжал думать об этом, а затем три раза подряд прошел мимо белой стены. Трррр. В белой стене, которая была пуста, вдруг из ниоткуда появилась очень гладкая дверь. «Отлично!» — улыбнулся Джерри, взялся за латунную ручку, распахнул дверь и переступил порог. Это была комната размером с храм, заполненная горами различных предметов. Все они были спрятаны студентами, которые когда-то учились в Хогвартсе. Большинство из них, однако, бесполезны. Бутылки, шляпы, коробки, стулья, биты и так далее. Но были и очень полезные. Например, главная цель Джерри на этот раз – летающая метла. Примечание. Я все думал, что же вставить в примечание. Тут и мадам Трюк, и Филч, и миссис Норрис, и выручай комната. В итоге остановился на гобелине. Варнава вздрюченный, ангел. Барнабас Тхебармы, строго говоря, обитатель не портрета, а гобелена, на котором он изображен пытающимся научить троллей балету. Частенько получает от них удары тумаки. Гобелен висит на восьмом этаже Хогвартса, напротив входа в выручай комнату. Глава 44. Возвращение и испытательный полет. Возвращение и испытательный полет. Немного порывшись, Джерри, кроме того, что нашел не слишком старую летающую метлу, случайно нашел пару очень симпатичных на вид книг заклинаний. Путеводитель по практическим проклятиям, как превзойти темные искусства, самооборона чарами и прочь от порчи. Награда за то, что он пришел сюда именно в это время. Конечно, он также увидел легендарную диадему Кандиды Когтевран, один из крестражей Волан-де-Морта, на бюсте, покрытом трещинами. Но его это не слишком волновало. Сейчас от нее не было ни малейшей пользы, а поскольку он не мог уничтожить ее, часть души Волан-де-Морта внутри будет негативно влиять на Джерри. Лучше не обращать на диадему внимания. Уже так скоро 12 часов. Он не ожидал, что время пролетит так быстро, пока роешься в вещах. Джерри держал летающую метлу в левой руке, а в правой палочку, коробку конфет Берти Ботц и несколько книг с заклинаниями, ожидая наступления 12 часов. Начинается принудительное возвращение из-за недостатка красных звезд. Обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. С этой подсказкой на странной панели весь мир снова замер. Джерри, что ты делаешь со странной метлой и деревянной палочкой? И держишь, что это за книги? Когда глаза Джерри открылись, он снова был дома, в Квинсе. Однако в этот же момент до его ушей донесся озадаченный голос его сестры Айши. Похоже, в следующий раз, когда я войду в меньший мир, мне придется найти время, когда никого не будет рядом. Джерри, сидевший на диване с летающей метлой, палочкой, конфетами и сжимавший в руках волшебные книги, посмотрел на сестру, которая широко раскрытыми глазами уставилась на него, придумал ответ. Это метла, ну, чтобы убирать комнату. Деревянная палочка, прибор, который я купил для помешивания супа. А что касается книг, увидев скептический взгляд Айши, он тут же улыбнулся и сказал, «Эти книги – полный сборник задач по математике для учеников начальной школы, чтобы ты не скучал летом». «Что, Джерри, что ты сказал? Ах, как ты посмел подкрасться и напустить гипнотическую магию на королеву?» Как только Айша услышала, что это связано с математикой, она отреагировала очень быстро, перестала смотреть телевизор, вскочила с дивана, схватилась за голову и, покачиваясь, бросилась в свою комнату, с треском закрыв дверь. Уголки рта Джерри при этом дернулись, и он, выключив телевизор, вернулся к себе в комнату. Он знал, самую большую слабость своей сестры – это математика. Айша ненавидела этот предмет, потому что никогда не была в нем хороша. Всякий раз, когда Джерри пытался учить сестру математике, он сталкивался с ситуациями, подобными этой, когда ее внезапно поражала магия. 8 часов вечера, Хаас на ночном дежурстве и не ляжет спать. Поэтому Джерри вернулся в свою комнату и уснул. Он не открывал глаза, пока будильник не прозвенел в 12, и тихо покинул район вместе с летающей метлой. Избегая встречающихся на пути пешеходов и вездесущих камер, Джерри осторожно пробирался к заброшенному заводу, который он заметил во время предыдущего патрулирования. Не то чтобы он был слишком осторожен, просто силу технологии иногда нельзя недооценивать. В современном городе, где повсюду камеры, легко выяснить, к кто он на самом деле, просто выйдя на след. Оказавшись внутри фабрики, Джерри стянул с головы капюшон толстовки и достал летающую метлу из большого черного пластикового пакета. Чистомет 3, взглянув на несколько слов, написанных на летающей метле, он понял, что эта модель сильно устарела. Несколько дней назад он взял в библиотеке книгу под названием «История летающей метлы» и другую под названием «Пособие по уходу за метлой», потому что думал приобрести настоящую летающую метлу. Серия «Чистомет» была создана компанией спортивных и семейных метел «Чистомет». Метла, которую он получил в «Выручай комнате», имеет долгую историю, поскольку была выпущена в 1937 году, а «Чистомет-1» вообще в 1926. Однако метла выглядела не слишком древней и, возможно, не часто использовалась. Вверх, положив метлу на землю, Джерри вспомнил заклинание, которое он выучил в пособии по уходу за метлой, и медленно вытянул правую руку. Примечание. Я не нашел этих книг, но вторую записал как пособие, потому что перевод немного похож. Магическая сила, заключенная в его теле, вышла из его правой руки вместе с заклинанием и соединилась с летающей метлой на земле. Та радостно покаталась по земле, а затем, просто застыла. Джерри слегка дернул бровями, затаив дыхание. Похоже, что у него не только нет квалификации в изучении магии, но и не было таланта к полетам. Раньше он был уверен, что на уроках по полетам сможет сокрушить Гарри и стать самым выдающимся учеником в классе, но, похоже, он немного поторопился. Хотя его тело было сильным и гибким, и он сможет ловко управлять ей, нужно сначала заставить ее летать, включить освежение. Чтобы не терять времени, Джерри вошел в свою сверхчеловеческую форму и снова отрабатывал заклинание для управления летающей метлой, быстро совершенствуясь. Чуть менее чем за 5 минут он полностью овладел им. Поскольку теперь оставалось около 30 красных звезд, он сразу прекратил их трату после освоения техники. «Вверх!» — снова произнес он, и на этот раз летающая метла плавно взлетела в его правую руку. Под контролем разума она понесла его вверх, вперед. По команде метла медленно ускорилась и полетела к другому концу склада, и когда стена была уже совсем близко, он резко дернул ее вверх и, едва избежав столкновения, полетел назад. Ха-ха, да, получилось. Маневрируя метлой, Джерри с удовольствием летал по складу. Счастье мужчины так просто. Даже если душа Джерри близка к 40 годам, свободный полет на метле его обрадовал, как ребенка. Когда мужчина достигает среднего возраста, он становится все более зрелым и спокойным из-за всех жизненных нагрузок и обязанностей. Но на самом деле, наедине с самим собой, или с людьми того же возраста с теми же интересами, мужчина проявляет более ребяческую сторону. После того, как Джерри в порыве возбуждения полетал по складу и даже пару раз чуть не врезался в крышу, он, наконец, полностью овладел летающей метлой. Пора испытать ее. По времени оказалось, что еще нет и часа. Поэтому Джерри переоделся в толстовку, надел принесенный с собой костюм волшебника, взял палочку, летающую метлу и вылетел со склада. Примечание. Летающие метлы, англ. Брамстицкс, массово применяющийся вид магического транспорта в мире Гарри Поттера. Обычно метлой пользуется один человек, изредка на метлу садятся вдвоем и уж совсем в критических ситуациях на метлу могут сесть трое, больше она не поднимет. При необходимости специальными ремнями можно прикрепить не слишком тяжелый груз. Никогда не упоминается, что летать может любая метла. Очевидно, при изготовлении летающих метел применяется определенная технология. Производители метел постоянно улучшают свою продукцию. Существуют метлы семейного класса, спортивные, гоночные и игрушечные. Семейные метлы, на первый план выходит удобство и безопасность, производятся массово и стоят недорого. Спортивные, большие требования к маневренности и скорости, однако высокие летные характеристики сильно удорожают их. Игрушечные, летают очень невысоко от земли, до метра, развивают очень малую скорость. Для полетов на метле не нужны специальные заклинания, а то, что игрушечными метлами могут пользоваться даже годовалые малыши, наводит на мысль, что волшебство заключено в самой метле. Первые проявления магических способностей происходят в 5-6-летнем возрасте. Средневековая метла, представленная в музее Квиддича в Лондоне, дает объяснение дискомфорту Лохрина. Тонкая буроватая ручка из необработанного ясеня, с веточками орешника, грубо обрубленными у верхушки, уж это некомфортабельно, не аэродинамична. Заклятия, наложенные на такую метлу, примитивны. Она полетит вперед, на малой скорости, поднимется, опустится и остановится. Так как семьи волшебников сами мастерили себе метлы, существовал большой разброс в скорости, комфорте и удобстве управления. К 12 веку, впрочем, маги начали практиковать натуральный обмен, так что волшебник, делавший отличные метлы, мог поменять метлу на зелье, которое его сосед делал лучше него. И вот в один прекрасный день метлы стали удобными. Теперь на них летают больше для удовольствия, чем для того, чтобы добраться из пункта А в пункт В. Глава 45. Джерри летает на метле. Джерри летает на метле. Ю-ю-ху-у. Полет по бескрайнему небу на летающей метле, очевидно, был гораздо более сложным испытанием, чем в маленьком пространстве склада. В ушах свистел прохладный порывистый ветер июньского утра, а мантия волшебников развивалась, как пара черных крыльев. Максимальная скорость в 60 миль в час, эквивалентно 100 км в час, что не слишком быстро. Но свобода беспрепятственного полета по воздуху гораздо более захватывающая, чем езда по земле. Но такое возможно только летом, полетав так зимой, вам, скорее всего, пришлось бы на следующий день идти в больницу, чтобы поставить капельницу и принять лекарство от простуды. Полетав некоторое время и почувствовав, что ветер высоко в небе уже кажется холодным, Джерри начал снижаться, петляя между высокими зданиями, пролетая к местам, которые раньше были ему недоступны. Раньше, поскольку передвигался на своих двоих, он не патрулировал далеко, только на некоторых улицах своего района, и благодаря его постоянному присутствию уровень преступности в его районе значительно снизился, что привело к такому же снижению эффективности его заработка звезд. Теперь, когда у него есть летающая метла, зона расширится, и ему не нужно беспокоиться о том, чтобы вовремя вернуться домой. Кроме того, в воздухе видимость намного лучше, чем внизу, что позволяет ему быстрее замечать некоторые правонарушения. Квинс в многоквартирном доме элитного района, на последнем этаже. Семья из трех человек была привязана веревками к полу, пока двое преступников в масках, один высокий, другой худой, выбивали у отца семейства ножом комбинацию к сейфу. Отец был в ярости, но ради безопасности своей семьи он неохотно дал грабителям комбинацию. Взволнованно открыв сейф, они начали перекладывать пачки долларовых купюр в приготовленный чемодан. Если бы не летающая метла, я бы этого не заметил. Джерри катался на своей летающей метле между высотных зданий, как вдруг оглянулся и заметил происходящее в комнате, и тут же обрадовался, поняв, что кто-то совершает кражу со взломом. Он вытащил палочку и жестом указал на маленькую девочку в спальне на руках у мамы, которая в недоумении уставилась на него. Джерри применил отпирающее заклинание на окно. Чик! Раздался щелчок, и защелка на окне автоматически открылась. Услышав шум от окна и почувствовав прохладный ветерок, внезапно ворвавшийся в спальню, двое бандитов, загружавших деньги, и папа с мамой, смотревшие на бандитов безнадежными взглядами, одновременно повернули головы. Затем на их лицах появилось выражение неверия. Что же они видели? Ребенка в костюме волшебника на Хэллоуин, оседлавшего метлу и парящего на ней. Парящего за окном, но как такое возможно? Это был 28 этаж, более 100 метров над землей. Добрый вечер. Открыв окно, Джерри очень вежливо помахал палочкой в руке четырем застывшим людям. И прежде чем двое грабителей успели выйти из оцепенения, он направил палочку на них и пустил два волшебных луча. Петрификус тоталус. В тот же миг оба преступника застыли и с грохотом упали на землю, выронив ножи. Проклятие полной парализации тела. Джерри потрудился найти в библиотеке в магической книге Виндиктуса Веридиана, как наслать проклятие и защититься, если проклятие наслали на вас. Очень полезное и действенное заклинание. Даже с его магической силой оно могло мгновенно парализовать обычного взрослого человека, однако эта парализация отличалась от парализации Василиска. Проклятие использует магическую силу только для связывания тела и конечностей, но глаза могут двигаться, сознание сохраняется, а 5 органов чувств функционируют нормально. Как только вы окажетесь под заклинанием, можете использовать Finite Incantatem, чтобы снять его, или подождать, пока оно само не спадет. Но окаменение Василиска – это совсем другое, и никаких ощущений не сохраняется. Эти два вида магии абсолютно разного уровня. Флавиус. Джерри усмирил двух грабителей, а затем использовал заклинание трансфигурации на веревке вокруг запястья отца в спальне, после чего веревка превратилась в лапшу. Примечание. Я не нашел ни одного заклинания, превращающего в лапшу, но Флавиус – это имя, которое переводится как «золото», что хоть немного связано с алхимией и превращениями и соответствует иероглифам. Наконец он направил свою палочку на доллар у сейфа с помощью другого заклинания. Акция доллары. 200-долларовых купюры вылетели из сейфа и приземлились ему в руку. Манящие чары – очень старое магическое заклинание, которое Джерри выучил из руководства по средневековому волшебству. Как говорят, ему обучались на 4-м году обучения. Его функция проста, но очень полезна. Когда вы пытаетесь призвать какой-либо предмет, ваш разум должен сконцентрироваться и представить себе этот предмет настолько ясно, чтобы, где бы он ни находился, он подлетел к вам. Однако, хотя его легко выучить, но трудно освоить. Проще говоря, объект, который вы вызываете, его вес, размер, материал, обладает ли он магической силой, расстояние, является ли он одушевленным или неодушевленным предметом, все эти факторы будут влиять на успех. Если Джерри, как сейчас, просто вызвал две легких купюры, то успех гарантирован, но с тяжелым сейфом то же самое провернуть будет трудно. Сложность также увеличится, если сейф будет находиться не рядом с ним, а в другой комнате. А если вызовет не сейф, а какую-нибудь вещь с магией или разумное животное, сложность возрастет резко. Кроме того, нельзя использовать манящие чары для призыва человека, это не даст никакого эффекта. Даже если он мастерски освоит заклинание, он не сможет вызвать свою сестру, которая спала дома, простым акциайша. Моя магия может удержать их только на 10 минут, так что вызывайте полицию, моя плата, эти две купюры. Убрав деньги в карман, Джерри быстро вылетел из окна. Отец, среагировав, освободился, развязал жену и дочь, подбежал к окну и высунул голову наружу. Наблюдая за исчезающей в воздухе фигурой Джерри на летающей метле, он невольно изумленно вздохнул. «Боже мой, в этом мире действительно есть магия!» Вспомнив слова Джерри про 10 минут, он поспешно связал грабителей и вызвал полицию. Примечание. Виндиктус Веридиан, либо Веридиан, англ. Виндиктус Веридиан ор Веридиан, известный волшебник 17 века, ставший знаменитым благодаря своей книге «Как наслать проклятие и защититься, если проклятие наслали на вас», родился, скорее всего, до 1686 года, умер в 1703 году. После учебы в Хогвартсе стал преподавателем зельеварения в школе, а затем и взял на себя пост директора Хогвартса. Его портрет висит в кабинете директора вместе с другими портретами бывших директоров. Также его портрет висит около парадной лестницы, закрывая вход в зал наград. Подзаголовок его книги гласит: «Очаруйте ваших друзей и одурманьте ваших врагов». Самые современные способы взять реванш – выпадение волос, ватные ноги, немота и многое-многое другое. В 1991 году Гарри Поттер увидел экземпляр этой книги в магазине Flourish & Blotts, и его посетила мысль о том, чтобы использовать проклятие на своем кузене Дадли. Хагрид вовремя оттащил Гарри от полок с книгами, сказав, что пользоваться магией в мире Макглав запрещено, да и к тому же молодым волшебникам воспользоваться магией из этой книги вряд ли удастся. Глава 46. Обретая известность. Обретая известность. Пролетая над Квинсом на своей метле и чувствуя в кармане $200 США, Джерри удовлетворенно улыбался. Как приятно было заработать сразу и денег, и красные звезды. Хотя он не стал бы использовать свою магию для кражи или наживы, он считал приемлемым получить плату в обмен на равную помощь, и он много не берет, а если человек, которого он спасет, беден, он возьмет деньги у преступника. В этом обществе деньги – это не все, но без них ничего не сделаешь. Когда он смотрел фильм «Человек-паук» с Тоби Магуайром в своей прошлой жизни, ему всегда казалось невероятным, что Человек-паук до сих пор беден, раз он такой сильный. Питер даже подрабатывал в доставке, используя свои способности. С его силой драться на подпольном боксерском ринге – это против его принципов, но тяжело работать, приемлемо. Хотя Питер смог много заработать и на доставке. Но, если честно, в душе он все равно восхищается такими людьми, как Человек-паук. Они действительно делают добрые дела, не ожидая ничего взамен, помогают и защищают других от всего сердца, даже ценой собственного времени, любви, жизни. Это то, на что, по мнению Джерри, сам он не способен. Хотя он каждый день совершал добрые дела, в конечном итоге это было лишь для того, чтобы сделать себя сильнее, а затем защитить себя и близких, которые ему дороги. А нет, помогите. Услышав крик о помощи, доносящийся из переулка внизу, Джерри развернул летающую метлу и полетел в том направлении. Петрификус тоталус. Акция доллары. Меньше чем через минуту Джерри снова летел. После изучения заклинания парализации обычные грабители стали в его глазах не опасны, как младенцы, и проблемы решались гораздо эффективнее. И больше не возникнет неловкой ситуации, когда патрульная полиция будет гоняться за ним по пятам. 3 часа ночи. Джерри снова вернулся на склад, переоделся и вернулся в район, где он жил, со своей летающей метлой и множеством других предметов. На самом деле, с метлой он мог бы влететь домой через окно своей комнаты, но это небезопасно, ведь если кто-нибудь использует спутниковое наблюдение и тщательно обыщет окрестности вблизи него, его личность легко раскроют. Каждый раз взлетать и садиться с заброшенного завода – неполная гарантия, но, по крайней мере, это еще один уровень страховки. Было лишь немного сложнее, потому что нужно переодеваться. Эта проблема будет решена, когда он выучит трансгрессию или дезиллюминационное заклинание. Тем временем в полицейском участке Квинса, офис шерифа, Хаас посмотрел на несколько заявлений в своих руках и посмотрел на офицеров под его командованием со странным выражением лица. «Вы уверены, что это не шутка?» Офицер беспомощно пожал плечами. «Я тоже думал, что они шутят, но показания 3 жертв и 2 грабителей полностью совпали. Маленький волшебник на метле спас их с помощью магии. Волшебник, магия, сколько тебе лет? Ты действительно веришь в такие вещи? Я думал, этим может заниматься только моя дочь». Хаас сбросил отчет на стол, покачав головой. Он думал, что у этой семьи и у 2 грабителей был какой-то секрет, который они не могли рассказать, и обманывали его такими вздорными доводами. Один из офицеров, казалось, внезапно о чем-то вспомнил, а затем предупредил Хааса. «Капитан, как вы думаете, это может быть как-то связано с тем парнишкой, который некоторое время назад любил вершить правосудие в мантии волшебника? Он, как только ты это сказал, так оно вроде и есть. Оба, дети, которым нравится наряжаться волшебниками. Он часто выступает по ночам, но я не слышал, чтобы у него была летающая метла». В этот момент Хаас тоже вспомнил, что уже целый месяц ребенок, которому нравится наряжаться волшебником и выходить по ночам, чтобы усмирять преступников. Может быть, метла была летательным аппаратом, очень похожим на метлу, а может быть это какое-то высокотехнологичное оружие, как у железного человека. Полицейский потер подбородок с выражением, которое говорило, что правда должна быть именно такой. Хаас кивнул в знак согласия. «Не обращайте на него внимания. Он в любом случае помогает и уменьшает на нас давление, в этом нет ничего плохого. Просто, неужели дети сейчас такие сильные?» В конце фразы он подумал о собственном сыне, Джерри, тоже необычном ребенке, с академическими достижениями и бытовыми навыками, которые ставят его, взрослого отца, в неловкое положение. «Но капитан, командир Джордж сказал нам ранее разыскать этого ребенка по прозвищу Волшебник, и как бы хорошо ни было его поведение, оно также незаконно», еще раз напомнил ему полицейский. «Думаю, они просто боятся, что если это будет продолжаться, это выставит нас некомпетентными. Однако, выходить каждую ночь на поиски преступников действительно опасно для ребенка. Идите и проверьте камеры видеонаблюдения и попробуйте выяснить, где он живет, затем мы навестим его». «Есть, капитан». Время пролетело незаметно, и вскоре так прошла неделя. В течение этой недели Джерри каждую ночь пролетал на своей метле над Квинсом, всегда появляясь, когда замечал преступление и взмахивал палочкой. Именно поэтому скорость добычи красных звезд увеличилась в несколько раз по сравнению с тем, что было раньше. Его репутация волшебника больше не ограничивалась его районом, а приобретала известность во всем Квинсе. Поэтому его искала не только полиция, но и СМИ, которые ломали голову в поисках сенсации и использовали различные методы для поисков. Однако Джерри всегда действовал очень быстро и никогда не задерживался после решения вопроса, а просто улетал на метле. Репортеры СМИ и патрульные полицейские узнавали о случившемся только от жертв и грабителей. Что же касается жителей Квинса, то до них дошли лишь слухи о ребенке, который любит носить колдовское одеяние и появляется на метле после полуночи. Что именно происходило, они не знали, и многие горожане не были до конца уверены в правдивости слухов, за исключением тех, кто видел все своими глазами. В полдень того дня Джерри воспользовался тем, что его сестра Айша дремала в своей комнате, чтобы в гостиной беззвучно практиковать заклинание Сектумсимпра. В течение недели после возвращения он каждый день тратил звезды днем, чтобы выучить и понять сложные заклинания, которые он получил из учебника принца полукровки. Все потому, что его доходы были очень существенными. Теперь он едва мог правильно произносить заклинания. Все, что ему оставалось делать дальше, это больше практиковаться и повышать свое мастерство, чтобы более эффективно использовать силу и эффекты этих заклинаний. Примечание. Дезиллюминационное заклинание, англ. Dissolution Mind Charm, чары хамелеона, делающие объект, в том числе и живой, совершенно неотличимым от окружающей обстановки. Применяются в ситуациях, когда сложно воспользоваться мантией-невидимкой, а также при необходимости скрыть волшебные существа от глаз маглов. Волшебники, не состоящие на государственной службе, помогают укрывать магических зверей при помощи дезиллюминационного заклинания. Например, владельцы гиппогрифов обязаны накладывать на своих питомцев дезиллюминационное заклинание, чтобы их не замечали маглы. Делать это полагается ежедневно, поскольку заклинание со временем ослабевает. Альбус Дамблдор, Северус Снегг и Волан-де-Морт умели накладывать на себя дезиллюминационные чары такой силы, что становились невидимыми без всякой мантии. Многие мантии-невидимки делаются именно с помощью дезиллюминационных заклинаний, но действуют они, к сожалению, недолго, в отличие от мантии, принадлежащей Поттерам, чары которой не развеются никогда. Глава 47. Чары заморозки огня. Чары заморозки огня. Сектумсимпра. Палочка Джерри взмахнула над яблоком, лежащим на журнальном столике. Невидимое острое лезвие вырвалось из нее, и на чашке справа от яблока мгновенно появилась трещина. Точность оставляет желать лучшего. Посмотрев на неповрежденное яблоко, а затем на чашку рядом с ней, Джерри беспомощно покачал головой. После постоянных тренировок он смог успешно произнести проклятие Сектумсимпра, но из-за его магической силы, оно было не очень мощным. Поэтому, если он хотел использовать Сектумсимпру с большей убойной силой, ему нужно больше практиковаться с точностью. Удар по бедру совершенно отличается от удара по шее, даже с одинаковой силой, их убойность совершенно разная. Ему нужно, чтобы невидимый клинок, который он посылает с помощью заклинания, мог попасть куда угодно, желательно даже в пролетающую мимо муху, отрезав ей крылья. Конечно, для этого потребуется время и много практики. Репаро, бросив заклинание на чашку и вернув ей первоначальный вид, он снова стал практиковать проклятие. Однако в тот момент, когда он все точнее и точнее контролировал Сектумсимпру, снаружи внезапно раздался вой пожарных сирен. Почему их так много? Почувствовав, как по крайней мере 3 или 4 пожарные машины на главной дороге за пределами квартала, Джерри на мгновение задумался, тут же достал из своей комнаты гитарный футляр и поспешил на улицу. Пожар, в ловушке наверняка окажется много людей, и за их спасение ему насыпет красных звезд. Заброшенный склад. Джерри быстро достал мантию волшебника из гитарного футляра и надел ее, затем произнес заклинание для летающей метлы и стремительно вылетел на ней из склада. Здесь, пролетая высоко в воздухе, Джерри быстро заметил 8 пожарных машин, которые мчались по улице. Летающая метла ускорилась и последовала за ними. «О боже, что это? Мама, смотри, кто-то летает. Этот мир настолько безумен, что кто-то летает на метле». В толпе, привлеченных звуком сирены, раздавались вздохи, когда они замечали Джерри, летящего на расстоянии над пожарными машинами. Раньше Джерри действовал ночью, поэтому его след могли заметить только те, кто находился рядом с местом преступления, или полицейские, которые получили доступ к наблюдению. Поэтому большинство людей только слышали о волшебнике, но никогда не видели его, и многие не очень-то верили в это. В конце концов, все знают, что СМИ любят преувеличивать факты, чтобы привлечь трафик. Волшебник или маг – это, скорее всего, просто фокусник, выполняющий трюки для отвода глаз. Фокусник Дэвид Копперфильд тоже показывал фокусы, связанные с полетами. Но сегодня, в ясный день, они были потрясены, увидев человека, одетого как волшебник, летящего по небу на метле, которая не выглядела как продукт каких-то технологий. На такой скорости это очень походило на волшебство. Джерри посмотрел на шокированную толпу на улице внизу, но ему было все равно. Это был лишь вопрос времени, когда общественность узнает о нем, и он был готов. Главное заработать побольше красных звезд и быстро повысить свою силу, и тогда ничто другое не будет проблемой. Он не один из тех настоящих супергероев, из-за чего у него были опасения. Конечно, лучше поддерживать положительный имидж перед публикой, иначе возникнет проблема, если к нему будут относиться как к злодею и по его душу придут другие герои. Говоря яснее, для него безопаснее придерживаться моральных норм, по крайней мере, на поверхности. В таком спасении из пожара, как сегодня, выгодно выделиться. Помня об этом, Джерри также снизился и приветливо помахал шокированным нью-йоркцам на улице. Примерно через 10 минут полета он наконец увидел поднимающийся вдалеке дым, поэтому ускорился и пронесся напрямик к месту пожара. Самая большая скорость чистомета составляла 60 миль ч, или около 100 км, и он быстро оставил позади пожарную бригаду. Через 2 минуты Джерри, наконец, прибыл на место пожара. Небольшое шестиэтажное здание на этой улице по неизвестной причине загорелось. Там уже патрулировали полицейские, чтобы поддерживать порядок, а также несколько журналистов с камерами для прямых репортажей. Среди них Джерри увидел знакомое лицо, Люси, репортер, которая любила снимать его. Люси была малоизвестным репортером новостей, и поскольку Джерри за это время расширил сферу заработка красных звезд, ее план постепенно сошел на нет. Сегодня она получила задание снять дневной репортаж об уличной бургерной, но была уже на полпути, когда неожиданно наткнулась на пожар неподалеку. Поэтому она сразу поспешила на место пожара вместе с оператором как можно быстрее и начала прямую трансляцию. Пожар только начался на первом этаже и уже достиг пятого. «Я ваш репортер Люси, и я нахожусь здесь, на Эк-авеню, где внезапно вспыхнул пожар. Насколько мы можем судить, пожар начался со второго этажа, но сейчас уже достиг пятого. Однако, кроме некоторых жителей, которым посчастливилось спастись, еще несколько заперто в здании». Пожарная бригада еще не прибыла, ситуация чрезвычайная. О боже, там человек в воздухе. Люси, которая вела репортаж на камеру, услышала тревожные крики и тут же подняла голову. Миниатюрная фигурка в мантии волшебника сидела на метле и каким-то образом парила над их головами. «Быстрее, наводи камеру на ребенка, он тот самый волшебник, которого я искала все это время». Тут же крикнула в сторону оператора Люси, чьи глаза загорелись. Оператор быстро среагировал и поднял камеру, направив ее на Джерри в воздухе. В этот момент Джерри не стал медлить, а быстро достал из кармана палочку и сначала наложил на себя чары заморозки огня. Это было относительно старое заклинание, которое он изучил ранее в руководстве по средневековому волшебству. Его основная функция заключалась в защите от огня и ожогов. В книге описывалось, что многие ведьмы в средние века накладывали это заклинание на себя, чтобы не сгореть на костре, когда их ловили маглы. Наложив заклинание, Джерри разогнался и влетел на горящий четвертый этаж. Судя по пожару на втором и третьем этажах, те, кто смог спастись, наверняка уже сделали это, а те, кто не смог, скорее всего, уже погибли. Только люди на четвертом и пятом этажах можно еще спасти. Примечание. Чары заморозки огня, англ. Flame Freezing Charm. Чары, замораживающие огонь и пылающие объекты. Известно, что волшебники могут замораживать огонь таким образом, что огонь продолжает гореть, но не наносит телу волшебника вреда. Эту магию активно использовала Венделина Странная, любившая гореть на кострах инквизиторов. При этом она испытывала приятное покалывание по всему телу и теплое дуновение воздуха. Этот факт истории был описан в истории магии Батильды Бэкшетт. В 1993 году, находясь на каникулах в доме Дурсли, Гарри Поттер писал под одеялом сочинение на тему «Был ли смысл в 14 веке сжигать ведьм?» и в качестве цитаты выбрал выдержку из главы о Венделине Странной и использовании ею замораживающих чар. Венделина Странная, англ. Венделин Тхеверт, волшебница, жившая в средние века, предположительно, 14 век, 47 раз специально попадалась инквизиторам под разными обличиями. Конечно, она не погибала из-за сожжения, а лишь замораживала пламя и ощущала приятное покалывание по всему телу и теплое дуновение воздуха. Обожала гореть на костре, за что, собственно, и получила свое прозвище. Была запечатлена на карточках из шоколадных лягушек. В 1992-1993 учебном году ее портрет висел в тайном коридоре в Хогвартсе. Глава 48. Слава, слава, помогите, помогите. Джерри, который только что вбежал на четвертый этаж и включил супергеройский режим, значительно усилив свои пять чувств, услышал слабый крик о помощи, доносившийся из комнаты неподалеку. Он не позволял себе лениться. Молниеносно он оседлал летающую метлу и, быстро уворачиваясь от камней и стали, добрался до раскаленной железной двери депульса. Джерри бросился внутрь комнаты, борясь с пламенем, после того, как отталкивающее заклинание выбило расшатанную железную дверь. Он обнаружил молодую женщину в ночной рубашке, прикрывающую губы и нос мокрым полотенцем в выложенной кафелем ванной комнате. К этому времени взгляд женщины блуждал, а ее крики о помощи стихали, вероятно, из-за большого количества дыма, который она вдыхала. Джерри предположил, что если бы он пришел чуть позже, она бы потеряла сознание, а затем была бы охвачена пламенем. Глациус. Наложив чары заморозки огня на даму в ночной рубашке, Джерри не стал ничего объяснять, а подхватил и посадил ее на летающую метлу, вылетев из окна комнаты на фоне пламени. «Оставляю ее вам». Приземлившись и передав спящую женщину полицейскому, следящему за порядком, он не стал дожидаться реакции, а снова понесся в пламя. «Все это ради красных звездочек, и если кто-то не спасется, он потеряет их». После поисков он обнаружил еще двух подростков у входа в лифт. Предположительно, они пытались спастись на лифте, но им помешал дым. Чары заморозки огня соединились с левитационными, и Джерри вынырнул из пламени, держась за метлу одной рукой. Так он носился взад-вперед между четвертым и пятым этажами и уже наполовину сгоревшим шестым, сумев спасти два десятка жителей, больших и маленьких, мужчин и женщин, оказавшихся в ловушке пламени и дыма. Тем временем, наконец, прибыла пожарная бригада, и несколько пожарных машин одновременно распылили воду, и огонь, наконец, был взят под контроль. Джерри, наконец, опустил на землю пожилую пару, которая пряталась на крыше. Они обнимали друг друга и готовились вместе встретить смерть. Зрители и полицейские молча подняли руки и зааплодировали ему. Слушая благодарные аплодисменты вокруг себя, он на мгновение даже почувствовал, что даже без награды в виде звезд все выглядят неплохо. Но вскоре он тряхнул головой, чтобы отогнать эту опасную мысль. Он не был непобедимым, а лишь немного сильнее обычных людей, поэтому у него не должно быть самодовольных мыслей. А мудрец, сначала он должен позаботиться о себе, потому что обычному человеку с таким не справиться. Большое спасибо, правда, как мне вас называть, волшебник? В этот момент полицейский в форме шерифа шагнул к Джерри с благодарным выражением лица. Хас. Увидев его, Джерри остолбенел, а затем немедленно ответил. Волшебник, мне нравится это прозвище. Я изучаю магию с детства, ради справедливости и помощи людям. Конечно, Хас был шерифом, и он пришел, когда в Квинсе случился такой большой пожар. Такая сознательность в настолько юном возрасте достойна восхищения. Воскликнул Хас, а затем с некоторым смущением сказал. Однако вам придется вернуться с нами в полицейский участок, нам нужно зарегистрировать вашу личность. Извините, у меня особая ситуация, я не могу вернуться с вами, извините. Как Джерри мог вернуться в полицейский участок с Хасом, чтобы зарегистрировать свою личность? В условиях секретности обычного полицейского участка, несколько способный хакер сможет взломать и получить о нем информацию. Не дожидаясь ответа Хаса, Джерри схватил свою летающую метлу и улетел в небо, исчезнув на глазах у толпы. Репортеры, включая Люси, которой удалось протиснуться за ним, остались ни с чем. Джерри не собирался давать интервью, и если бы не появление Хаса, он бы так и улетел. Он не профессиональный шпион или психоаналитик, и по неосторожности легко выдаст информацию о себе, сказав что-то, по его мнению, несущественное. После того, как Джерри растворился в воздухе, в глазах Хаса появилось легкое замешательство. Голос этого волшебника, почему он звучит так знакомо? «Капитан, о чем вы говорите?» Член команды, стоявший позади Хаса, посмотрел на бормочущего шерифа с некоторым любопытством. «Ничего, поторопись и организуй скорую помощь, чтобы доставить раненых в госпиталь». Прогнав странные мысли из головы, Хас торопливо отдал приказы. «Но волшебника просто отпустим, приказ директора Джорджа. Что я могу сделать? Разве вы не видите, он может летать? А мы, не говорите чушь, скорее спасайте людей, пусть директор приходит лично ко мне, если у него будут вопросы». Покинув место пожара, Джерри поднялся высоко в воздух, затем открыл панель атрибутов. Глядя на более чем 3000 красных звездочек, появившихся на панели атрибутов, на его лице появилась широкая улыбка. На месте пожара он спас более 20 человек, чем заработал 3000 очков, больше, чем за все патрулирование на этой неделе. Конечно, чем крупнее катастрофа, тем больше звезд он мог получить, участвуя в ней. На самом деле Джерри проверил, что если он сам создаст бедствие, а потом вмешается в него, то тоже сможет заработать красные звезды. Например, если он подожжет здание, а затем отправится спасать, то получит награду. Но с тех пор, как он узнал об этой ошибке системы, Джерри спокойно решил, что в будущем, несмотря ни на что, он не будет использовать этот баг, чтобы получить красные звезды, потому что должна быть нижняя граница, ниже которой заходить не стоит. Сегодня он устроит пожар, а потом спасет людей и получит звезды, а завтра спокойно найдет способ получать красные звезды, убивая людей. Как только ящик Пандоры открыт, его трудно закрыть снова. Желания человека безграничны, и если он не знает, как правильно их сдерживать, то однажды он превратится в безумца, помешанного на власти и силе. Тогда он, возможно, будет готов пожертвовать людьми, которых любил больше всего, только если сможет обменять их на силу и власть. Этого Джерри точно не хотел. Его первоначальной причиной обретения силы была защита себя и тех, кого он любил, а не обретение силы ради силы. Дело в том, что нет такой стены, которая не протекает, и рано или поздно его уличат в преступлениях, и тогда он действительно станет настоящим злодеем. В мире Марвел есть злодеи, и сколько из них доживет до конца. Вернувшись на заброшенный склад, Джерри запихнул мантию и метлу в футляр для гитары, надел шляпу, закинул на плечо гитару и, тщательно избегая слежки и людей, направился обратно в свой район. Однако, как только он толкнул дверь и собрался войти в дом, сбоку неожиданно выскочила фигура. «Джерри, как ты можешь выходить один и не брать меня с собой?» Когда он поднял взгляд, оказалось, что это Айша, которая встала с постели и дулась от того, что не могла найти его, обыскав весь дом. Глава 49. Первое использование бытовой магии. Первое использование бытовой магии. Как я мог пойти играть? Меня призвал таинственный бог демонов, чтобы я спустился вниз за супер-пупер мощными волшебными конфетами, которые могут увеличить магическую силу, сказал Джерри, сохраняя серьезное выражение лица, глядя на Айшу, которая пыхтела от гнева. Супер-пупер мощные волшебные конфеты, на лице Айши появилась озадаченность. Смотри, вот они. Джерри вытащил из кармана коробку с конфетами Берти Ботс, которую приготовил заранее. Вау, это действительно супер-пупер-вупер мощные волшебные конфетки. Айша выхватила из рук Джерри разноцветные конфетки. Ее глаза вспыхнули зеленым, как только она увидела внутри яркие желейные бобы. Хаос строго-настрого запретил ей есть конфеты, потому что ее зубы еще резались, так что девочка уже давно не баловала себя. Отец вернется сегодня вечером. Не говори отцу, что я принес тебе супер-пупер мощные волшебные конфеты, иначе он будет недоволен, тихо объяснил Джерри, закрывая дверь. По дороге назад он вспомнил, что когда разговаривал с Хаосом, ему показалось, что в выражении лица шерифа было что-то не так. Только потом Джерри вдруг понял, что, возможно, это было связано с его голосом. Правда, хотя Джерри и был в маске, как Хаос мог не знать голоса собственного сына? Самым решающим фактором является небольшое тело, которое он в настоящее время почти не может скрыть. Поэтому Айша должна на всякий случай компенсировать эту утечку информации. «Не волнуйся, Джерри, я не скажу демону Хаосу». Айша похлопала Джерри по плечу, а затем прыгнула обратно на диван, чтобы посмотреть телевизор в обнимку с конфетами. Джерри действительно тайком купил ей сладости, но как она могла рассказать об этом отцу? Если он узнает и проучит Джерри, у нее больше не будет конфет. Так сладко и вкусно. Айша бросила в рот конфетку, и ее глаза тут же загорелись. Похоже, что она получила конфету со вкусом ириски. Джерри покачал головой и положил гитарный футляр с летающей метлой и мантией волшебника под кровать в своей комнате. Так как конфеты Берти Ботс – это бобы с различными вкусами, а не обычные конфеты, они не повредят зубам Айши. Кстати, супер-пупер сильные волшебные бобы бывают разных вкусов, так что будь осторожна. Буэ, как только его слова покинули рот, с дивана раздался рвотный звук. Очевидно, Айша съела что-то невероятное на вкус. Быстро умывшись и посмотрев на время, было уже 5, Джерри пошел на кухню, надел фартук и начал готовиться к приготовлению ужина. Он невольно улыбнулся и покачал головой, когда проходил мимо гостиной и заметил, как Айша уставилась на коробку с конфетами, выглядя так, будто хотела их съесть, но боялась. Джерри достал из-под фартука палочку и закрыл раздвижную дверь между кухней и гостиной. «Попробую эту вашу бытовую магию». По взмаху его палочки курица, которая отмокала в раковине и размораживалась, взлетела вверх и приземлилась на разделочную доску, затем нож начал нарезать ее на равномерные кусочки. В то же время зубчики чеснока взлетели и автоматически сбросили шкурку. Имбирь был нарезан в воздухе ножом для фруктов, железная сковорода нагрелась и в нее было добавлено холодное масло, как будто вся кухня мгновенно обрела самосознание. Менее чем через 10 минут перед Джерри были разложены тарелка с курицей, салат с чесноком, измельченная свинина с картофелем и миска томатно-яичного супа. А кастрюли и сковородки, которыми пользовались на кухне, начали сами мыться. Должен сказать, что это очень практично. Обычно, если бы он сам управлялся с кухней, на эти три блюда и суп ушло бы не меньше часа, не считая времени, которое уходило на мытье посуды, чистку кастрюли и сковородок и уборку кухни после окончания готовки. Но теперь он просто стоял, взмахивал палочкой, произносил пару заклинаний, и менее чем за 10 минут приготовил ужин. Сэкономленное время можно будет потратить на чтение книг по магии. На самом деле, в самом начале он наивно полагал, что, научившись трансфигурации, сможет просто взмахнуть палочкой и приготовить целую кучу вкусностей. Но позже, когда он действительно начал изучать магию, понял, что это так не работает. Трансфигурация была не так проста, как он себе представлял. Как отдельно взятый предмет, она включала множество сложных магических знаний и ответвлений. Например, трансформация предметов и живых существ, самотрансфигурация, превращение себя в предмет, утерянная магия, проявление, анимагия и т.д. Трансфигурация подчиняется определенным магическим законам, в частности, хорошо известен закон элементарной трансфигурации Гэмпа. Согласно ему, существует 5 принципиальных исключений, в том числе еда, которую нельзя создавать из ничего, а также, по истечении определенного времени, предмет вернет себе первоначальную форму. Так что если вы превратите камень в кусок хлеба, хорошо, но если вы съедите этот кусок хлеба, то, когда магический эффект закончится, вместо хлеба у вас в желудке окажется камень. Но если вы превратите чашку чая в ром, это не страшно, так как не нанесет вреда организму. Окончательный вывод. Невозможно наколдовать стол со съедобной едой из воздуха. Большинство методов, которые волшебники используют для приготовления пищи с помощью магии, точно такие же, как Джерри использует сейчас. Необходимы все инструменты и ингредиенты, просто магия значительно экономит время. Однако было одно ограничение в использовании бытовой магии. Волшебник сам должен быть хорошим поваром, потому что еда, которую вы приготовите с помощью магии, будет на вкус такой же, как и приготовленная своими руками. Если вы не умеете готовить, то и магия вам ничем не поможет. То же самое происходит и с некоторыми смежными видами бытовых заклинаний, где эффективность магии зависит от уровня ведения домашнего хозяйства самим магом. Поэтому и кулинарной магии, и магии уборки очень легко научиться, но если вы хотите, чтобы магия хорошо работала, вы должны хорошо уметь готовить и вести домашнее хозяйство. Но в этом отношении Джерри был совершенно уверен. После всех этих лет тренировок его навыки, если и не на все 100, но на 90 точно. Впервые применив бытовую магию, он почувствовал, что результат получился на удивление хорошим. Джерри был доволен и бросил еще магию сохранения тепла на готовые 3 блюда и суп, после чего покинул кухню. Хаос обычно заканчивал работу не раньше 6:30-7, и, имея в запасе час, он мог ненадолго вернуться к книгам заклинаний. Учебе не было конца, и если он хотел хорошо использовать свою магию, то должен не расслабляться. Примечание. Бытовые заклинания – это те заклинания, которые могут очень хорошо пригодиться в домашнем хозяйстве. Правда, они с тем же успехом могут пригодиться в других ситуациях, смотря по обстоятельствам. Очевидно, применение чисто бытовых – уборка, готовка, вязание – заклинаний требует некоторого магловского навыка. Так, у Гермионы, в целом очень даже неплохого мага, получаются безобразные вязаные носки и шапки, по словам Рона, похожие на вязаные мочевые пузыри. Из набранных в лесу грибов ей удалось смастерить всего лишь такое блюдо, которое голодный Гарри только поковырял, и то больше из вежливости. Глава 50. Такой же набор волшебника. Такой же набор волшебника. Штаб-квартира Щайте. Директор Ник Фьюри стоял у окна, терпеливо выслушивая доклад своей правой руки, агента Марии Хиллу. Итак, силы захвата во главе с генералом Россом потерпели полное поражение от доктора Беннера, то есть Халка, в университете Калвера в Вирджинии. Да, доктор Беннер забрал дочь генерала Росса, доктора Бетти, и скрылся, кивнула Хиллу. Удалось выяснить, куда он направляется дальше, спросил Ник Фьюри, обернувшись. Хиллу передала Фьюри отчет, который держала в руке. Согласно записям электронной переписки доктора Беннера, которые наши техники из отдела логистики протащили через систему, мы можем определить, что он поддерживает связь с неким мистером Блю и, похоже, хочет использовать его, чтобы найти способ вернуть свое тело в нормальное состояние. Мы решили, что сможем вернуть доктора Бетти через мистера Блю. Мистер Блю, доктор Сэмюэль Стернс, факультет биологических клеток, колледж Грейберн, Нью-Йорк. Так они едут в Нью-Йорк, Ник Фьюри нахмурился, глядя на информацию. Да, генерал Росс, получив от нас информацию, организовал засаду возле колледжа Грейберн с намерением захватить доктора Беннера и вернуть его для изучения. Каковы наши действия? На лице Хиллу был вопрос. После некоторого раздумья Ник Фьюри ответил. Мы не можем слишком вмешиваться в операции генерала Росса, поскольку он военный, но, исходя из нынешних обстоятельств, вряд ли у них что-то получится. Отправляйся в Нью-Йорк лично. Если доктору Беннеру удастся ускользнуть, постарайся придумать, как выследить его, не потревожив. Да, директор, кивнула Хиллу, собираясь уходить. Ник Фьюри задумался и еще раз позвал агента Хиллу. Найди время связаться с тем мальчиком, пока будешь в Нью-Йорке, узнай, кто он на самом деле. Хиллу взяла документ с информацией, переданный Ником Фьюри. Там было несколько фотографий Джерри в костюме волшебника, несущегося в огонь на летающей метле, и информация о его доблестных поступках. Вскоре после ухода Хилл в дверь протиснулась женщина-агент в черном боевом трико, с вьющимися рыжевато-коричневыми волосами и прекрасным телом. «Наташа, как идут дела на твоей стороне?» – спросил Фьюри, не удивившись посетительнице. Оказалось, что этим посетителем была универсальный агент Чайте, умеющая маскироваться, внедряться, взламывать и сражаться, Наташа Романова «Черная вдова». В настоящее время мне удалось проникнуть в Stark Industries, и временно являюсь секретаршей Тони Старка, но, по моим наблюдениям, физическое состояние Тони, похоже, пошатнулось, и его психическое состояние не очень стабильно. «Черная вдова» правдиво предоставила Фьюри краткий отчет о ходе миссии и информацию. Отравление палладием, понятно. Продолжай следить за состоянием Тони Старка на расстоянии. Пожалуйста, дай мне знать, как только возникнут какие-либо проблемы. Выслушав доклад «Черной вдовы», Фьюри ничуть не удивился. Неделю спустя, Квинс, Нью-Йорк. Что вы думаете о том волшебнике? Волшебнике? Я смотрел прямую трансляцию спасения. Знает ли он магию или нет, я действительно восхищаюсь этим парнем. В моих глазах он герой. Да, именно так. Я думаю, что он точно не ребенок, он может быть карликом, или низкорослым старичком, или стал меньше из-за проклятия. В сказках волшебники именно такие. Я думаю, он посещает какую-то школу, специализирующуюся на обучении магии. На самом деле, я всегда верил в магию, и у меня даже есть сайт, посвященный ей. Волшебник, если вы видите это, пожалуйста, посетите наш сайт ха-ха-ха. Ой, какой волшебник, он просто чудак, клоун. Я не верю в волшебство, в науку, мы должны верить в науку. Вы подразумеваете, что волшебник, который спас мне жизнь и которого я люблю или даже обожаю, маленький ребенок, неважно, я открыт для братской или сестринской привязанности. Кстати, господин маленький волшебник, моя сестра богата и может поддержать тебя, позвони, когда будешь свободен, мой номер XXXX. На этом мы закончим сегодняшнее интервью. Похоже, что большинство наших граждан очень любит мистера волшебника, который спас более 20 граждан на месте пожара. С вами была ваша любимая Люси, до завтра. Сидя на диване и смотря репортаж о себе по телевизору, Джерри в душе был доволен. Хотя в интервью были люди, которые выражали свою неприязнь и недоверие к нему, большинство одобряли его действия, особенно те, кого он спас. Неважно, насколько великим и совершенным является человек, он никогда не добьется всеобщего одобрения, Джерри это понимал. Его цель была не в том, чтобы понравиться всем жителям, а создать положительный образ с хорошей репутацией. В конце концов, изначально он спасал людей ради красных звезд. «Джерри, почему мне кажется, что я уже где-то видела эту метлу, на которой летает волшебник?» В этот момент комментарий Айши рядом с ним вдруг заставил сердце Джерри сжаться. Он забыл, что когда он 2 недели назад вернулся, метла случайно попалась ей на глаза. Тогда он объяснил, что купил ее для подметания дома. Летающая метла, хотя и имела форму метлы, улучшалась волшебниками в течение многих лет и немного отличалась по внешнему виду от обычной. Сейчас волшебники, главная тема на телевидении, и Айша, сильно помешанная на магии, не осталась в стороне. Сейчас ее кумир номер 1, волшебник, которого играет Джерри. «КХМ, я думаю, что тебе, как ледяной королеве, нужна новая волшебная мантия, такая же, как у того волшебника, и такая же метла. Кажется, что Энни и Сьюзан купили такие позавчера». «Что, Энни и Сьюзан покупают за моей спиной такие новинки? Это отвратительно, фу». Как только Айша услышала, что ее подруги купили одежду и метлу волшебника, она отложила в сторону вопрос о той летающей метле, что видела у Джерри. «Точно, наверное, они проиграли тебе в последней битве, поэтому захотели тайно купить более мощную экипировку». Джерри поспешно кивнул и продолжил. «Вот что, раз уж все равно делать нечего, я отведу тебя в волшебный дом Лины. Купим тебе набор получше, чем у них. Правда, Джерри, ты самый лучший, в 1000 раз лучше папы, нет, в 10 000 раз лучше». Как только Айша услышала, что Джерри отведет ее за покупками, она подпрыгнула на диване от радости и в мгновение ока забыла о летающей метле. Примечание. Принцип, на котором был построен Щайте. Простой. Защита. Одно слово. Сегодня защищать человека от самого себя, а завтра уже защищать планету от вторжения пришельцев из другой вселенной, но вера, что движет всеми нами, все та же, будь то один человек или все человечество. Они достойны спасения. Ник Фьюри и Фил Колсон. Из начала конца, Англ. Beginning of the End. 22-я и финальная серия первого сезона сериала «Агенты Щайте». Глава 51. Секрет Хаоса. Секрет Хаоса. Выключив телевизор и получив ключи, Джерри отвел Айшу за предел района в волшебный дом Лины. Каждый раз, делая доброе дело, он брал определенную сумму денег, от нескольких долларов США до пары сотен, а иногда даже просто забирал всю наличность у преступников. Так что сегодня он имеет в своем распоряжении десятки тысяч долларов и определенно считается богатым среди своих сверстников. Покупка мантии волшебника и волшебной метлы для Айши для него как капля в море. «Добрый день, что бы вы двое хотели купить?» Владелица магазина, девушка 27 лет по имени Лина, улыбнулась, когда они вошли, и после вручила прибывшим мантию волшебника и метлу. Лина увлекалась оккультизмом и всегда верила в существование магии, поэтому после окончания университета она открыла этот маленький магазинчик, где продавались всевозможные магические предметы. Однако из-за ее неумения управлять бизнесом дела шли не очень хорошо, и она даже сделала слишком большие запасы, в результате чего ее магазин чуть не закрылся. Ранее уже был случай кражи, но, к счастью, человек оказался хорошим вором и оставил достаточно денег, так что она решила не сообщать в полицию. Но 2 недели назад ее бизнес пошел в гору, потому что маленький пожарный на метле, владеющий магией, носил костюм волшебника, идентичный тому, который она продает в своем магазине. Ее запасы товаров также были мгновенно распроданы в результате этого. Даже многие взрослые, помимо детей, пришли приобрести их. Учитывая популярность наборов волшебника, у Лины хватило делового чутья обратиться к производителям магических игрушек и заказать партию таких же летающих метел и волшебных палочек. Производители волшебных игрушек, очевидно, отличались деловой хваткой, и вскоре после появления новостей они быстро наладили производство и начали выпускать такие же волшебные метлы и палочки, как у маленького волшебника. Они даже сделали их идентичными по внешнему виду. На самом деле, такая ситуация была вполне ожидаема для Джерри. В предыдущем мире, где не было настоящих героев, появилось множество предприятий, производящих предметы. Костюм Железного Человека, щиты Капитана и самые модные паучьи трико унисекс. Как возможно, что теперь, когда появился он, волшебник, и стал настоящим героем, что никто из коммерсантов не сделает его снаряжение. Ключ к этому в том, что мантия волшебника гораздо менее технически сложна, чем модели Железного Человека, которые ранее стали популярны. Предметы Джерри легко изготавливались мелкими производителями, а именно этого эффекта он и добивался. Пока он маленький, его размеры – самый простой способ раскрыть его личность. Это рискованно, так как он не овладел ни дезиллюминационным заклинанием, ни трансгрессией. Но сейчас было очень много детей его возраста, купивших такой же костюм волшебника, волшебную метлу и палочку, как у него. Пока он не летал и не пользовался магией, он мог полностью замаскироваться под обычного ребенка. Таким образом, вероятность того, что его личность будет раскрыта, значительно уменьшилась. «Дайте мне две одинаковых мантии и снаряжение волшебника, самого лучшего качества». Джерри достал 500-долларовых американских купюр и положил их на стол. «Нет проблем, подождите секундочку, я сейчас упакую их для вас, ребята». При виде этого глаза Лины загорелись. «Волшебник, я обожаю тебя больше самой жизни». Самой большой причиной того, что дела ее маленького магазина шли так хорошо, был волшебник, поэтому Лина была искренне благодарна ему. В то же время, для такой любительницы оккультных наук и магии, маленький волшебник стал кумиром. Джерри и Айша гордо шли по улице с сумкой, в которой была мантия, в левой руке и имитацией летающей метлы в правой, привлекая завистливые взгляды бесчисленных детей. «Джерри, смотри, разве это не папа?» В этот момент Айша внезапно потянула Джерри за руку и указала на стекло кофейни справа от себя. Джерри повернул голову, чтобы посмотреть, и не смог удержаться от тихого хихиканья. В кофейне действительно сидел Хаас и пил кофе, и не один. Напротив него сидела изысканно одетая, прекрасная молодая женщина с длинными золотистыми волосами. Если присмотреться, разве это не та самая мисс Бейли из их с Айшей начальной школы, которая вступилась за детей в школьном автобусе? Джерри внезапно озарила, когда он увидел, что эти двое разговаривают и смеются. Это что, начало отношений? Не странно, что Хаас пригласил Бейли на ужин после того угона автобуса? Оказалось, что это было намеренно. Но Джерри это вполне устраивало. Во-первых, Хаасу было довольно трудно все эти годы совмещать полицейские дела с семьей, быть одновременно отцом и матерью. Хотя, как только Джерри уже мог позаботиться о себе, он взял на себя практически все домашние дела. Кроме того, Хаасу исполнится 40 только в следующем году. Ему нужно срочно искать новую спутницу. Кроме того, Джерри чувствовал, что мисс Бейли – хороший человек, не столько из-за прекрасной внешности, сколько из-за характера. Это было видно в школьном автобусе. У Джерри хватило смелости вступиться за детей перед бандитами, потому что он был уверен в себе, тогда как учитель пожертвовала собой из страха, что дети пострадают.